Осы кружились над нежным земляничным и малиновым вареньем, и одна непременно увязала в нем к веселому ужасу девочек. Великие княжные очень любили варенье, а вечно голодные мальчишки налегали на холодную телятину, так что к концу чая на большом блюде с золотым царским вензелем на синем фоне оставалось ее немного. Нежный и сладкий аромат роз носился в вечернем воздухе, пока не сменяла его влажная свежесть от реки. Колокольный перезвон московских церквей доносился все явственнее. Александра Федоровна в приподнятом настроении отдавала последние приказания перед отъездом в город. Девочки собирали крошки калачей, которыми кормили воробьев. Мальчики отправились в стоящую на отшибе беседку для очередной проверки. Кто же лучше стреляет, Саша или Алеша? Пошли балы и праздники. Один лучше другого. При дворе у главнокомандующего, у графини Орловой, у князя Сергея Михайловича Голицына, у посла Франции маршала Мармона, в Останкине у графа Шереметьева, но лучше всех удался праздник в Архангельском у князя Юсупова. Там было нечто невообразимое. И вся Москва повторяла чью-то фразу: «Князь Юсупов верно побился об заклад, что перещеголяет покойного князя Потемкина». Праздники праздниками, но и работать надо. Главной заботой Николая Павловича была вспыхнувшая война с Персией, вообразившей, что взволнованная смутой России позволит ей вернуть Закавказье. 16 июля войска персидского шаха без объявления войны вторглись на территорию империи в районе Карабаха и двинулись на Баку, Ленкорань и Кубу. Немалую подстрекательскую роль сыграли тут английские резиденты в Тегеране, стремившиеся предотвратить выступление России в защиту греческого восстания против турок. Главной целью в борьбе держав были проливы. Петербург сообщили, что азербайджанское население не поддержало своих ханов, настроенных в пользу Персии, что облегчало борьбу с ней. Это была первая война в царствовании Николая. И потому, но и не только потому, ее надлежало повести быстро и успешно. Командующим русскими войсками император назначил генерала Ивана Федоровича Паскевича, своего отца-командира. Так развивался восточный вопрос, центральный в дипломатии Николая I. В праздничные дни для народа были устроены гуляния на девичьем поле. Как водится, были расставлены столы с разными яствами, целые зажаренные быки с золотыми рогами, били фонтаны из разных вин, стояли чаны пива. Для высочайших гостей устроили особый павильон. После их прибытия подняли флаг, обозначавший, что можно начинать, и народ бросился к столам. Мигом все растащили, осушили фонтаны и чаны с пивом, недолго застоялись, народу было более 100 000. Только уехали государь с государыней, толпа бросилась обдирать царский павильон, крича: «Все наше! Хватай, братцы!» Сделалась ужасная суматоха и давка. Несколько человек стиснули до смерти. Тем не менее, и в этот вечер был зажжен чудный фейерверк. По рассказам, он стоил несколько десятков тысяч. Пущены были ракеты, шутихи, крутили щиты и вензеля. Семья Милютиных была рада праздникам, но не менее рада царской милости к Павлу Дмитриевичу Киселеву. Ему был пожалован орден святого равноапостольского князя Владимира второй степени, один из высших в империи. Папенька с маменькой взволнованно обсуждали события, а наутро поехали поздравлять и взяли с собой Митю. Митя плохо знал дядю, но гордился им, боевым генералом. Попали они несколько не вовремя. Киселев ждал вызова к царю, но благодаря этому он был один, смогли посидеть некоторое время. Разговоры старших были отрывисты, Митя в них не вслушивался. Он во все глаза рассматривал золотую шпагу дядюшки с надписью «За храбрость», а потом, прислонившись к коленям матери, изучал ордена. Дядюшка с улыбкой называл: «Самый первый мой орден и самый дорогой я не ношу. Это Анна четвертой степени за Бородино. Ты знаешь о Бородинском сражении? Я ее снял, потому что после пожаловали Анну второй степени с алмазами. Войну получил я и Владимира четвертой степени, а теперь вот государь отметил меня вторую степенью. Это прусский орден за заслуги, это баварский Максимилиана третьей степени».